Жил-был старик со старухой. Вот и просит старик: «Испеки мне, старая, колобку». «Да из чего ж мне испечь-то? Муки-то нет!» «Эх, старуха, старуха, по амбару помети, по сучкам поскреби, вот и наберется!» Старуха так и сделала. Намела, наскребла горсти две муки, замесила тесто на сметане, скатала колобок и жарила его в масле и положила на окно простынуть. Надоело колобку лежать. Он и покатился с окна на завалинку, с завалинки на травку, с травки на дорожку и покатился по дорожке. Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, косой, а лучше послушай, какую я тебе песенку спою!» Заяц уши поднял, а колобок запел. «Я колобок, колобок, я по амбару метен, по сучкам поскребен, на сметане мешан, в печку сажен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от тебя, зайца, нехитро уйти». И покатился колобок дальше, только его заяц и видел. Катится колобок по тропинке в лесу, а навстречу ему серый волк. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, серый волк, я тебе песню спою!» И колобок запел. «Я колобок, колобок, по амбару метен, по сучкам поскребен, на сметане мешан, в печку сажен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, и от тебя, волка, нехитро уйти». Покатился колобок дальше, только его волк и видел. Катится колобок по лесу, а навстречу ему медведь идет, хворост ломает, кусты к земле гнет. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Ну где тебе, косолапому, съесть меня? Послушай лучше мою песенку!» Колобок запел, а Миша уши развесил. «Я колобок, колобок, по амбару метен, по сучкам поскребен, на сметане мешан, в печку сажен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, и от тебя, медведь, полгоря уйти». И покатился колобок. Медведь ему только вслед посмотрел. Катится колобок, а навстречу ему лиса. «Здравствуй, колобок! Какой же ты пригоженький, румяненький!» Колобок рад, что его похвалили, и запел свою песенку. А лиса слушает, да все поближе подкрадывается. «Я колобок, колобок, я по амбару метен, по сучкам поскребен, на сметане мешан, в печку сажен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, и от тебя, лиса, нехитро уйти. «Славная песенка», — сказала лиса. «Да вот беда, голубчик, что старая стала, плохо слышу. Сядь ко мне на мордочку, да попробуй еще разочек». Колобок обрадовался, что его песенку похвалили, прыгнул лисе на морду и запел: «Я колобок, колобок, а лиса его гам!» И съела.